Кир видел, как отряд в 2000 всадников отделился от основной массы орды, но совершенно не переживал по этому поводу. Он лишь поудобнее перехватил копье в руке, да надел шлем, невольно в очередной раз поражаясь навыками Джона, когда шлем сел словно влитый, даже не думая болтаться или слетать, и это без всякой системы ремней. Но вот 2000 дотракийцев преодолели половину пути к их отряду, удалившись на приличное расстояние от общей орды, что в данный момент разгонялось для натиска по врагу, попутно теряя плотность строя. Дотракийцы не умели держать строй, они этому просто не учились. «В бой!» – прокричал Кир, отправляя коня вперед, переходя с шага на галоп. За ним последовали 1500 всадников. Просто идя галопом, отряд тяжелой кавалерии заставлял дрожать землю. Но когда отряд Кира сблизился с противником достаточно и перешел на полноценный бег, их отряд сравнялся по шуму с 2000 орущих дотракийцев, лишь за счет дрожи земли. Сами всадники шли в бой молча, в построении клин, что возглавил сам Кир. И вот, стычка. И в рядах дотракийцев наступило натуральное опустошение, те в один миг потеряли более 500 всадников. Кавалерия легиона была вооружена длинными копьями с граненным наконечником, что имел упор в седле, тем самым передавая импульс удара от лошади. В Нирне таким способом можно было пробить даже слабо зачарованные на прочность доспехи или слабенький магический щит мага. Во время войны с эльфами именно это позволяло империи доминировать в первой стычке с их кавалерией, нанося той в каждом бою серьезные потери, даже несмотря на превосходство всадников высоких эльфов в остальных показателях. Тут же были не эльфы, облаченные в эльфийские доспехи, а дотракийцы, не имеющие брони как класса, а потому копья прошивали податливую человеческую плоть насквозь, не ломаясь и частенько убивая всадника, что ехал позади первого убитого. Особо удачливые умудрялись забрать сразу 3 жизни. Атака дотракийцев захлебнулась, а сами они были в ужасе. Всего одна атака и такие потери. Больше четверти их отряда была убита, а враг прошел их строй насквозь, сбивая их лошадей и убивая всадников ударами длинных мечей. Быстроногие и легкие кони дотракийцев ничего не могли сделать тяжеловозам северян, что с бронированным всадником и в собственной броне были едва ли не в 2 раза тяжелее дотракийских лошадок. А тем временем Кир снова уже заходил на второй круг. Еще один заход, уже правда без копий, и дотракийцев станет в 2 раза меньше. С оставшимися можно будет разобраться и в общей свалке, если те, конечно, не побегут. К моменту второго захода тяжелых всадников дотракийцы лишь успели более-менее восстановить построение и развернуться в сторону врага. Ничего более они сделать не успели, ведь в них врезалась волна натуральной стали, унеся еще 1500 жизней детей дотракийского моря. А потом началась рубка, в которой облаченные с ног до головы влаты северяне имели подавляющее преимущество. И это не считая курса зелий, который прошел каждый из них. Какой-никакой результат от техник развития внутренней энергии и амулеты на выносливости защиты от жары. Дотракийцы были обречены и без всякой магии, их сабли банально не могли прорезать качественный доспех без разгона, а чтобы попасть в сочленение брони, они были слишком широкими, что уж говорить, когда в эти самые доспехи одеты люди, что являлись вершиной человеческой природы. Да и не стоит забывать про психологический эффект. Дотракийцы были умелыми и храбрыми воинами, но в первой же стычке они потеряли четверть состава, а после второй еще столько же. А противостояли им закованные в сталь великаны за 2 метра, с такими же гигантскими лошадями, возвышаясь над каждым сыном степи почти на голову. Так что ничего удивительного в том, что дотракийцы дрогнули, не было, хотя и стоит отдать им должное, сражались они до конца и побежали лишь когда в живых осталось чуть больше сотни. Кир не стал их преследовать. Со скоростью их северных тяжеловозов это дело неблагодарное. Вместо этого он отправился на стоянку их отряда, взять новый комплект копий и потихоньку начать искать хорошие места для атаки. А в это время, так и не увидев расправы над посланным им отрядом, кхал дотракийцев рубился в авангарде, в окружении своих кровных всадников, что давалось ему непросто. Длинные копья, строй больших тяжелых щитов, стальные шлемы и рукавицы не давали ни шанса его аракху унести жизнь, в то время как воины, облаченные в металл, забирали жизни каждым выпадом копья и меча. Первый строй разил короткими мечами, раня ноги коней или целясь в животы всадников, в то время как второй ряд с копьями бил в грудь и головы зазевавшихся дотракийцев. С каждой секундой кто-то из кхалосара падал пронзенный наконечником копья или лезвием меча, а сверху, в особо плотные ряды дотракийцев, где давление на ряды легионеров и безупречных было особенно сильным, летели тяжелые болты арбалетов. Мощь арбалетов, созданных для пробивания брони, была столь велика, что болты проливали не имевших доспехов дотракийцев на вылет, забирая жизни стоящих позади или раня тех. Но хуже всего была скорость, с которой стреляли эти арбалетчики. Те могли выпустить до 5 болтов в минуту, что было невероятно быстро для столь мощных арбалетов. Но выучка стрелков и встроенный в арбалеты механизм перезарядки делали свое дело, позволяя поливать врага дождем из стрел. Но не все было так радужно, как хотелось бы. Левый фланг, который защищали боевые рабы, почти сумели прорвать, оттесняя тех все ближе к водной глади, а в центр построения смогли прорваться 20 дотракийцев, позволяя своим товарищам начать резню в центре вражеского строя. Левый фланг бы без сомнений пал, но вдруг в ряды дотракийцев врезалась закованная в сталь фигура, вооруженная 2 топорами. Той потребовалось меньше минуты, чтобы расправиться с прорвавшимися вглубь построения всадниками, после чего та держала прореху, не позволяя новым всадникам прорваться, пока строй восстанавливался. Фигура в броне была ужасающе эффективна, убивая дотракийцев одним ударом, время от времени разрезая пополам не только всадника, но и лошадь. Ее топоры, что были столь громоздки, что имели полное право называться двуручными, мелькали с ошеломительной скоростью, смазываясь в восприятии обычных людей в 2 черно-красные полосы. Но стоило строю восстановиться, как фигура отошла в тыл, вся перемазанная кровью и внутренностями, со свисающими с левого плеча кишками, полностью красными от крови топорами, она внушала страх и почтение. Милшторм вступила в битву, прикрывая самые слабые участки их строя. Как уже говорилось, дотракийцы храбрые воины, и те сражались до последнего, хотя у многих не было особого выбора, ведь со спины их подпирали их товарищи, не позволяя отступить. Но все изменилось, когда пал их тхал. Тот от усталости провалился чуть глубже во время удара, чем планировал, и легионер, не растерявшись, смог достать того копьем, пронзив горло, чем в единый миг обезглавил Кхаласар. Весть о смерти Кхала начала распространяться по задним рядам дотракийского воинства словно пожар. Это стало последней каплей. Огромные потери почти в половину всадников, удары в тыл от вражеской кавалерии, дождь из стрел, неизвестный воитель с топорами, что убивает десятки и сотни всадников как детей, все это и так подточило их дух, но смерть вождя, по определению сильнейшего воина Кхаласара, окончательно убила у них веру в победу, и они дрогнули, оставляя за собой трупы своих товарищей. Битва была выиграна армией Валантиса, но не война. Там же, после боя, Милор сидел на снятом седле своего коня, смотря за тем, как солнце скрывается за горизонтом, и устало отпивал из бутылочки с вином. Нервное напряжение наконец-то опустило его, и теперь он мог расслабиться. Конечно, впереди было еще сражение с недобитками и разорение Кхаласара. Приказ господина был четок и ясен – уничтожить посмевший прийти на земли Валантиса Кхаласар, но самое сложное было позади. «Что с потерями?» – спросил он у собравшихся подле него командиров армии. «Рабы потеряли 4748 человек убитыми и 531 ранеными». Тут же доложил ему один из командиров оных рабов, которых за глаза называли погонщиками. Те отвечали за верность этих рабов, их воспитание и тренировки. Помогали им в этом такие же рабы, но поднятые и обласканные привилегиями. Боевые качества у боевых рабов были ужасны, но для роли мяса они годились, хотя опять же Милор бы с радостью обменял 10 таких рабов на одного безупречного. «У нас выбыло 112 ранеными и убитыми в пехоте и 17 ранеными в кавалерии, убитых нет, арбалетчики не пострадали в этом бою», — ответил Джон Сноу, за плечами которого стояли Кир и Меленда. На последнюю все смотрели с отчетливым почтением и страхом, все видели, какое опустошение данная особа устраивала в рядах дикарей. Правда, сейчас, держа снятый шлем на сгибе руки и закинув свои топоры за спину, та строила самое жалобное выражение лица, какое только видел свет, а в глазах так и читалась мольба «дайте помыться». Что и неудивительно, Меленда буквально искупалась за прошедший бой в крови и кишках людей и лошадей, и несло от нее соответственно. На подсохшую кровь уже начали слетаться мухи. У безупречных выбыло 903 бойца. 207 через пару недель вновь встанут в строй, ответил один из людей Мейлора, на которого остальные скинули доклад начальству, пока другие отмывались, отъедались и веселились за играми или в компании рабыни. Мейлор бы и сам рад оказаться в своем шатре и провести пару часиков в постели с прелестной уроженкой летних островов, что ему подарили в прошлом году, но ответственность не давала. Позаботьтесь о раненых. Начал он раздавать приказы. Рабов, что не могут сами передвигаться, добейте. Нам некогда с ними возиться. Тяжелораненых безупречных оставим в лагере, подальше от всех этих трупов. Там же легионеры оставят своих пострадавших. А после мы наведаемся в Кхаласар. На это все лишь кивнули. Никого не удивило решение бросить раненых рабов. Те были разменной монетой, а цена их была не особо велика. В отличие от тех же безупречных, что были не только статусной вещью, но и прекрасными воинами, тренируемых с детства, каждый из которых стоил приличную горсть монет. Тем более впереди был финальный бой с последующим разграблением Кхаласара, что все здесь присутствующие уважали и ценили. Ну, может, кроме Мил, та хотела лишь одного – помыться. На следующий день – стоянка Кхаласара. Что такое смерть Кхала для дотракийцев? Вернее, смерть Кхала, что не оставил после себя явного наследника, что сумел бы подхватить знамя власти. Если коротко, то это смерть Кхаласара, в лучшем случае его ослабление. Дотракийцы ценят силу превыше всего, и лишь сильнейший, храбрейший и умнейший имеет право повелевать дотракийцами. Именно это позволило дотракийцам стать доминирующей силой в регионе и одолеть множество своих врагов, ведь вели их в бой лучшие воины их народа. Но когда умирал Кхал, за ним следовали и его кровные всадники, что, как правило, и были сильнейшими воинами Кхаласара, отчего возглавить Кхаласар частенько было некому, и тот разбредался по другим Кхаласарам или основывал новые и небольшие Кхаласары. Именно этот процесс застала армия Валантиса, когда нагнала отступившего врага. Огромная стоянка, в которой раньше было более 50 тысяч человек, напоминала растревоженный улей пчел. Шум, гам, скачущие тут и там лошади с всадниками и без, редкие ручейки бегущих от обреченного Кхаласара караванов. Милор не стал выдумывать какую-то особенную тактику, она была тут просто не нужна. Лишенный управления Кхаласар не мог оказать достойного сопротивления, хотя у него должно было сохраниться около 15 тысяч воинов, но тех некому было организовать и возглавить, что позволило армии вольного города убивать тех поодиночке, легко сминая редкие очаги сопротивления. Безупречные и легионеры были образцовыми вояками, а потому убивали лишь вооруженных людей. Хотя легионеры так поступали еще и из-за денег, которые обещал Мейлор за каждого живого и целого пленника. В то же время боевые рабы грабили, насиловали и убивали, иногда даже несмотря на пол и возраст. Джон невольно приподнял бровь в удивлении, когда проезжал мимо молодого раба 15 лет, что повалил седую старуху и с блаженной улыбкой имел ту взад, в то время как рядом с ним была вполне симпатичная ровесница. А тем временем, пока Джон удивлялся вывертом сознания некоторых рабов Кхаласар, дотракийцев испытывал на себе то же самое, что многие его жертвы. Рамси Сноу, палата целителей. Рамси с трудом продрал глаза сквозь боль и слабость, силясь вспомнить, что же случилось. Последние оставшиеся в голове воспоминания — это как он несся в составе отряда на дикарей, и они в очередной раз прорубали их строй, а потом, кажется, его лошадь запнулась то ли о труп, то ли попала в яму или нору, и та упала. После он оказался в окружении из дикарей на лошадях. Они били его своими кривыми мечами, но броня из закаленной стали выдерживала все удары дотракийцев. Тело, прошедшее через чудовищные тренировки и курс зелий, ей не уступало, позволяя своему владельцу преодолевать боль и отбиваться от врагов. Но в конце концов его просто завалили телами, хотя минимум 30 всадников он убить смог. Более точно Рамси вспомнить не смог. Неплохо, подумал Рамси о своем первом бое. Многие рыцари столько врагов и за всю жизнь не убивают. При мысли о убийстве врагов на душе разлилось чувство удовлетворения и какой-то расслабленности. Что-то такое Рамси чувствовал только когда завершал все важные и трудные дела. Приходил домой и уставший баловал себя бутылочкой меда и мисочкой орехов. Рамси вступил в Северный легион одним из первых, в этом ему помог отец. Тот поддерживал переписку с Джоном Сноу как старый знакомый и деловой партнер. Владыка Дредфорта был одним из самых сильных лордов Севера и одним из главных покупателей оружия и брони заводов Трия Бастардов. Руси Болтону ничего не стоило замолвить за внебрачного сына словечко перед самым богатым бастардом Вестероса. Итак, Рамси попал в легион. Как уже обученного военному делу и верховой езде, его определили в кавалерию, что польстило Рамси. Рыцари были богами войны, и оказаться в их числе, пусть и не имея соответствующего титула, для болезненного самолюбия Рамси стоило многого. Правда, во время тренировок он частенько жалел, что не попал в пехоту или арбалетчики, или не помер где-то по дороге. Тренировки в Северном легионе были поистине ужасными, буквально ставящими организм человека перед выбором, либо адаптироваться и начать развиваться, либо сдохнуть. В принятии решения помогали техники с взаимодействием внутренней энергии и курс зелий, выводящий лучшее, что есть в крови человека, на передний план и заталкивающий куда поглубже все плохое. Рамси был тому самым наглядным примером. До вступления в Северный легион он был откровенным уродом, в этом Рамси себе признавался. Ширококосный, с покатыми плечами, маленьким ртом и большими губами, рыхлый, с розовой и прыщавой кожей. Внешность у Рамси была откровенно отталкивающая. Но вот после тренировок, высокий, 2 метра 13 сантиметров, широкоплечий, хорошо сложенный, с густыми черными волосами и острыми, хищными чертами лица, что только подчеркивались глазами призрачно-серого цвета, а его здоровье и сила. Раньше Рамси откровенно не блистал во владении мечом, будучи довольно посредственным в этом плане. Вот лук — другое дело, с луком он обращался виртуозно и мог со 100 шагов попасть белке в глаз, но после начала занятий он стал одним из лучших. Уже за одно это он будет вечно благодарен Джону Сноу. Кто бы что ни думал о Рамси, но он мог испытывать признательность, благодарность, верность и любовь. Своему отцу он был верен и благодарен за то, что не бросил их с матерью на произвол судьбы. И то, что Джон Сноу позволил Рамси перестать быть ущербным в собственных глазах, для него многого стоило. Очень многого. А потому он рвал жили на тренировках, буквально вбивая в собственное тело умения и навыки обращения с копьем и мечом, что и спасло его жизнь в толпе дикарей, дав достаточно времени, чтобы продержаться. «Вы очнулись», — холодным, малоэмоциональным голосом сказала красивая девушка 17 лет. Высокая аккуратная грудь, хорошо очерчивающаяся под легким белым платьем, нежная белая кожа, яркие карие глаза, что казалось вот-вот станут желтыми, настолько чистыми они были, и белые волосы до поясницы. Увидев эту девушку, Рамси подумал, что таких красивых девушек он еще не видел. «Что ж, давайте посмотрим на ваше состояние». Закончив говорить, девушка поднесла руки, что окутались золотым свечением, и стала водить ими по перебинтованным участкам тела Рамси. «Вы идете на поправку». Спустя 5 минут обследования, все тем же холодным голосом и безэмоциональным лицом сказала девушка: «Завтра вам принесут лекарства и сменят бинты, дальше хорошее питание, и вы встанете на ноги через пару дней». А что произошло? Рамси, мягко говоря, был в ступоре. Он, конечно, слышал про любовь с первого взгляда и прочую сопливую лабуду из рыцарских романов, но столкнуться с этим лично никак не ожидал. Но ничего поделать с собой он не мог. Холодная красавица необычной внешности была прекрасна и заставляла сердце далеко не самого хорошего человека трепетать. «Вы попали к нам с обширными ушибами и переломами ребер, рук, ног, позвоночника и трещиной в черепе. Судя по всему, вас пыталось затоптать несколько лошадей, но броня и повышенная от тренировок крепость тела позволили вам выжить». Слыша количество своих травм и при этом не чувствуя ничего, кроме легкой слабости и головной боли, Рамси впечатлялся и проникся. «Еще немного, и смерть бы прибрала его. Если это все, я откланяюсь, у меня еще есть пациенты», — сказала девушка и уже начала разворот, но тут спохватился Рамси. «Постой!» — выкрикнул Рамси. Девушка обернулась, все так же сохраняя холодное выражение лица. «Как тебя зовут?» Вопрос явно заставил девушку задумать, что, мягко говоря, странно. «Что сложного в том, чтобы назвать собственное имя?» «Нелли», — ответила она. «Меня зовут Нелли», — и пошла дальше по своим делам. «Нелли», — протянул Рамси, пробуя на вкус имя девушки. «Я запомню. Сина. Палаты целителей. Вся перепачканная кровью и лекарствами, усталая и с явным магическим истощением, но тем не менее счастливая, Сина еле переставляла ноги на пути к бочке с водой, где можно умыться. Она устала, очень устала, но спасла всех, кого можно было спасти, пусть и выжав себя до донышка, как и все остальные девчонки. Что в некоторых случаях было особо тяжко, некоторые пациенты представляли собою или нарубленное подобие салата, только из мяса, или котлету с кровью. Но они справились и умудрились вытянуть всех до последнего, не потеряв никого из доставленных на лечение. И это был успех. Их победа, как личная, так и всего коллектива, ведь они достигли уровня, который требовал от них Джон. Уровня, когда даже самого страшно раненого, при доставке к целителям, спасут и поставят на ноги. И пусть многие из них исхудали, ввиду временной пропажи аппетита, но подскочившие навыки целительства того стоили. Даже то капание в полусгнивших кишках бродяги с улиц Валантиса того стоил. Как и преследующие после этого рвотные позывы некоторое время, стоило им вспомнить о данном уроке. В целом, Сина ожидала чего-то подобного. Джон честно предупредил, что обучение на целителя – это грязь, гниль, дерьмо и прочие отходы жизнедеятельности. И честно сказал, что в Иссосе увеличит нагрузку. Пусть и за счет практики, но у Джона просто не было бы возможности читать им лекции в прошлом объеме. Управление армией требует времени и сил, особенно в первое время после прибытия. Но ни Сина, ни девочки не роптали. Они видели свой прогресс, чувствовали, как источник вырабатывает все больше маны, а резерв может хранить все больше и больше, а потому лишь сильнее сжимали зубы. И это окупило себя. 10 девушек, собранных со всего севера, каждая пошедшая учиться тайнам магии не от хорошей жизни, и все они стали целителями. Сегодня окончательно. Чувствовать, как раны, грозящие смертью, затягиваются под твоими руками, ощущать, как смерть отступает от твоего пациента, осознать, что ты спасла чью-то жизнь бесценно. Это невероятное чувство. Можно сказать, что именно сегодня окончательно зародился будущий орден целителей. Валантис, великолепный особняк, построенный еще во времена рассвета Валерии, поражал своей красотой и изяществом. Древняя усадьба одного из домов драконьих владык, сгинувших вместе с родиной, были в свое время самым дорогим, прекрасным и статусным местом встреч всего города. Таким и остался. Никто из оставшихся в городе семей так и не смог заполучить его себе, как бы ни старался, слишком статусным был этот особняк, и слишком высоко бы возвеличивал своего хозяина в глазах всего остального города и даже за его пределами. А потому тот оставался городской собственностью, историческим памятником и местом для важных встреч и празднеств. И именно его все триархи согласились использовать как место проведения пира в честь их победы над не самым маленьким кхалосарам. Из всех возможных вариантов этот был самым компромиссным, ведь тот же Малаквамильгир, как главный инициатор и организатор этой победы, желал видеть пир в честь победы у себя. Но на это уже не могли пойти остальные триархи, ведь их политические конкуренты так собрал данным действием себе большую славу и репутацию, тем самым продвинув свои идеи из подвижников наверх политической пирамиды Валантиса. Пир же, что пройдет в его собственном доме, и вовсе мог стать последней соломинкой, что переломает хребет верблюду, и партия Малаквамильгир взяла бы власть в городе. И несмотря на все попытки и желания Малаква и его семьи организовать пир именно у них, всеобщее сопротивление вынудило беззубого триарха искать иные места. Как вариант был храм Владыки Света, но красные жрецы в этот конкретный случай почти не вмешивались, как и последний год, резко отдалившись от политической жизни города. Они и раньше не сильно вмешивались в политическое противостояние, выступая скорее, как этакие судью и сторонние наблюдатели, что не дают политическим дрязгам выйти за всякие пределы, а теперь и вовсе перестали проявлять инициативу, став удивительно пассивными. С чем это связано, никто не знал, но это точно что-то религиозное, так как количество приносимых в жертву рабов в последнее время сильно подскочило. Особо мнительные даже подумали, что жрецы готовят собственную армию боевых рабов, но качество оных рабов оставляло желать лучшего, что успокоило даже самых параноидальных. Так что храм Рглора был пусть и вариантом, но далеким от идеала. В итоге, спустя десяток вариантов, среди которых даже звучали идеи пира на открытом воздухе или в домах, каждый у себя, был выбран самый старый дворец города за черными стенами. Джон шел по дороге к старому дворцу, как называла его сама аристократия Валантиса. Имя древнего дворца давно потерялось в веках, заменившись прозвищем, но состояние древней постройки поддерживалось всем городом в идеальном состоянии. Но и помимо него было на что посмотреть. Старинные дворцы и прочие постройки были повсюду внутри черных стен, удивляя приглашенных гостей своей архитектурой. В нынешний век сложно увидеть столь хорошо сохранившийся стиль валерийцев, но Валантис, как одной из первых колоний Валерии и самой близкой к метрополии, это удалось. Джону, да и Милскирам, нравился этот мрачно-агрессивный стиль. Чем-то он напоминал Джону постройки древних нордов в Скайриме, столь же монументальный, надежный и мрачный. Бывшему спутнику Довакина даже пришла мысль, что построй Виндхельм в столь же жаркой местности, и тот был бы похож на самый старый район Валантиса. Хотя излишняя агрессивность, скользящая в некоторых постройках, была на вкус норда излишней. С другой стороны, он знал, что изначально Валантис был крепостью, и лишь потом превратился в полноценный город – за счет торговли с райнарами, а потому мог понять данный феномен. Враг должен знать ту цену, что он заплатит, если попытаться взять твою крепость. Под такие мысли он и шел. На пир пригласили только Джона, Кир и Мил, да и то лишь из-за стараний Мейлора, так разрекламировавшего отряд наемников, что о них стали говорить по всему городу. Ну а потом о данном факте узнал Малаквамильгир, решивший, что отличившиеся наемники станут отличным украшением пира в честь его победы. Джон красовался черным дублетом с синими вставками, украшенный сапфирами, штанами из черного шелка прямиком из Итии и кожаными высокими сапогами, отчего немного страдал, но привычно. Миленда, узнав о приеме, как хорошая невеста и будущая жена, позаботилась о наряде Джона, засунув его в не очень удобную, зато богатую и соответствующую мероприятию одежду. Сама Мил была одета в местное легкое платье синего цвета, без рукавов и спины, открывающий вид на красивые подтянутые бедра девушки. Украшали же ее кольцо из белого золота и сапфиров, защитный амулет, давным-давно подаренный Джоном, спрятанный в декольте, и диадема из того же комплекта, что и кольцо. Все изумительно искусной работы, что, впрочем, не оттеняло, а лишь дополняло красоту девушки. Ну а Кир и вовсе удивил, вырядившись в праздничные одежды из Золотой Империи, удивляя всех столь необычным нарядом из далекой страны. Хотя аристократия Валантиса прекрасно знала и об Итии, и о ее культуре, время от времени торгуя с ней напрямую, без посредников, но увидеть старого матерого наемника за 2 метра ростом в данной одежде было по-настоящему удивительно для местного бомонда. И это удивление заставляло что-то чесаться внутри черепной коробки. Долго ли, коротко ли, но трио бастардов доехало до места проведения пира. К ним сразу же подскочили слуги, уведя лошадей в конюшню, а привлекательная зрелая служанка повела их внутрь дома, в главный зал проведения праздника. Кстати, что еще подчеркивало статусность данного дома, так это слуги. Род слуг, служивший в этом доме с момента его постройки и поддерживающий его благосостояние и по сей день, был исключительно из чистокровных валерийцев, привезенных сюда первым хозяином особняка. С тех пор они исполняли свой долг, не влезая в политические дрязги, сохраняя нейтралитет, за что вся аристократия Валантиса их уважала и даже выделила особый статус. Здесь не было ни одного раба, лишь потомственные слуги, в чьих жилах текла кровь драконьих всадников, что не брезговали спать с красивыми служанками и дарить им свое семя. Данный факт неофициально возвышал данный род слуг над всеми остальными родами, а внутрисемейные браки позволяли сохранить магическую кровь все столь же сильной, как и во времена Валерии. Красивая женщина привела их в огромный зал, что даже на скромный взгляд был более 200 метров в длину и 100 в ширину. Углы уже были уставлены столами с закусками и напитками со всех уголков света, играла тихая спокойная музыка, а гости уже разделились на группы по интересам, смакуя последние новости и слухи, попутно порождая новые. Стоило Джону под ручку с Мил войти в зал, как их тут же встретил Малаквамильгир. Он выглядел как немощный старик, сгорбленный под тяжестью прожитых лет, его лицо изрезали морщины, портя некогда красивое лицо породистого валерийца, а впалые губы, проваливающиеся из-за отсутствующей передних зубов, лишь дополняли этот образ. Но Джон не обманывался этим беззащитным видом, под одеждой он видел перекатывающиеся сухие мышцы скоростного бойца, а ноги одного из правителей города твердо держали того на земле, хотя тот и старался показать, что ему нужна трость. И Малаква понял, что его раскусили, но лишь хитро сощурил свои фиолетовые глаза. А вот и люди, о которых так лестно отзывался мой любимый военачальник. Сухим дребезжащим голосом проговорил один из триархов. «Рад, очень рад видеть столь талантливых молодых людей». Говоря последнюю фразу, Малаква скосил глаза в сторону Мейлора, что невозмутимо стоял за спиной своего господина. «Милорд, мы счастливы встретиться с вами лично», — склонил голову Джон Сноу, говоря от лица Милы Кара, как главный в их трио. «Для нас большая честь быть приглашенными на ваш пир». Джон не очень любил подобные мероприятия. Нет, сами пиры он уважал, возможность повеселиться с боевыми товарищами, выпить хорошего меда, почесать кулаками, поделиться друг с другом своими приключениями, это он любил. И на севере, и в Скайриме были именно такие пиры. Но вот на юге и в Эссосе слово «пир» имело немного другое значение. Ни тебе драк, ни хорошего собеседника, только чопорные рожи местной аристократии. Мало приятного, но в целом привычно. Ему с Давакином частенько приходилось бывать на таких, как устроенных Элисев, так и по делам. тоже проникновение в Талмарское посольство, но от скуки это не спасало, хотя и позволяло вести себя согласно этикету. Сколько это сил стоило Лисев, Давакину и Сиране, а также нервов самому Джону, тот предпочитал не вспоминать. Дальше состоялся ничего не значащий разговор, который в итоге и прояснил столь большую заинтересованность триарха. Тот предлагал службу Джону и его отряду лично на него, в обмен на статус и невесту из его дочерей от его жены. Понятное дело, Джон отказался, что, впрочем, не сильно расстроило Малаквамильгира. Тот, видимо, ожидал подобного и просто решил попробовать, прощупывая почву. Что ж, очень жаль, но если все-таки решите осесть в Иссосе, будьте уверены, я с радостью приму вашу службу. Закончил один из самых старых триархов, на всякий оставив лазейку для Джона, если тот передумает. «Благодарю», — ответил Джон. На этом их разговор закончился. Кир тут же умотал общаться с Мейлором, а Джон и Мил передислоцировались к столикам с едой и напитками. Общаться им было особо ни с кем из всех, кто участвовал в битве с Кхалосарам, была лишь их троица, да Мейлор, больше никого не пригласили. Таковы уж были реалии Валантиса, который без особых проблем отправил целую армию рабов воевать с дикарями, под командованием одного единственного вольного человека. Не подоспеет Джон, так и вовсе из участников был бы один лишь Мейлор, и все. Никто из аристократии не отправил сколь-либо значимые силы своей семьи на противостояние дотракийцам, не желая рисковать сколь-либо ценными ресурсами и людьми. Джону был противен этот город. Из всех встреченных им людей более-менее достойными были лишь Мейлор и сам Малаквамильгир. Все. Остальные вызывали у него раздражение своими спесивыми рожами, рыхлыми телами и изнеженными руками, что в жизни не держали в руке меч. Для Джона, как представителю военной аристократии, что в этой, что в прошлой жизни, как тому, кто вырос на военных традициях Скайрима, одного из самых милитаризованных регионов империи, видеть такую элиту города было дико и мерзко. Они напоминали ему довоенных имперских аристократов, что без наследия предков не представляли из себя ничего стоящего. Да и сами предки, скорее всего, придушили бы нерадивых потомков, имея они такую возможность. Ну а так как Джон был не очень хорошим актером, то к ним с Мил никто даже не старался подходить. И по статусу не положено, и сверкающие от негативных эмоций серые глаза не прибавляли желания. Впрочем, дегустация неизвестных блюд и напитков, приятная компания и обнимашки сделали свое дело, приведя Джона в более-менее благодушное настроение. А потом были танцы, в которых он и Мил провели все оставшееся время, кружа друг друга по залу, а после уединились в одной из комнат, где и дождались окончания приема, после чего продолжили уже дома, где и уснули со счастливыми улыбками. Джон Сноу, за стенами Валантиса. Несколько дней спустя, сверенный легиона уходил из Валантиса. Ни заказов, ни ниточек к цели их похода здесь больше не найти, так что они пойдут к следующему городу, в надежде, что хотя бы там будет зацепка. Их следующая цель — мир. Там Джон планирует закупить некоторые товары для офицеров в виде мирийских труб, а также пополнить свои ряды наемниками. В самом городе и его окрестностях всегда много вольных мечей, особенно близ спорных земель, а ищущих вольных хлебов юнцов, готовы влиться в любой отряд, что их примет, и того больше. И пусть потери легион смог восполнить еще в Валантисе, но для планируемого увеличения состава до 5000 нужны поставки с родины. И придут они в мир, где Северный легион будет базироваться некоторое время, приводя к единому стандарту новобранцев. В данный момент Джон ждал, пока все его люди вытянутся из ворот Валантиса и наконец-то построятся для похода. Рядом стояла задумчивая Элис, которую прикомандировал к Джону Дункан, разглядывая вереницу дыб, на которых висели дотракийцы, на которых не было спросу. В основном это были мужчины, старики и мальчики. Молодых девушек и девочек всегда раскупали или как прислугу, или для утех, кто-то и вовсе попадет в бордель, да и ценителей мальчиков было в достатке, хотя и заметно меньше, чем женских ласк. Хотя сам Джон этого не понимал, его выбор была в сторону фигуристых девушек с приличной грудью. По молодости он как-то переспал с красивой изящной имперкой, которая оказалась настолько костлявой, что по итогу проведенной ночи у него появились синяки на будрах, что было, мягко говоря, разочаровывающе, как и два прыщика вместо нормальной груди. И красивое личико совершенно не компенсировало данные обстоятельства, напилившие сердце тогда еще юного Норда печалью и сожалением. Кроме того, во время изучения магии он узнал, что чем больше грудь девушки, тем больше она может дать молока своему ребенку, А чем больше ребенок будет питаться грудным молоком, тем здоровее и крепче он будет. Что и Лисев, чьи формы с трудом скрывала даже теплая и плотная мантия, не раз доказала. А потому Джон совершенно не мог понять любовь некоторых персон к совсем уж молоденьким девочкам, а то и мальчикам, считая это откровенным извращением или скудностью ума. «Не понимаю», — отвлекла от пространных размышлений Элис. «Почему бы их просто не убить? Они наглядный пример», — ответил Джон. «Пример, да», — кивнул Джон. «Демонстрация силы Волантиса и его владык, и то, какую участь они уготовили всем, кто посмеет пойти против их власти. Но они же разгромили Кхалосар. Разве этого мало, или они боятся мести других дотракийцев? Дотракийцы раздроблены, и любой Кхалосар с радостью перебьет другой, усилив себя выжившими», — покачал головой Джон. «Так что мести дотракийцев не стоит опасаться. В их понимании проигравшие оседлым неженкам недостойны зваться дотракийцами. Тогда зачем?» Для Элис это казалось глупостью. «Оставлять в живых врага, давая ему шанс спастись, оправиться от раны, потом вновь попытаться нанести удар – глупый риск». Маленькая прагматичная убийца этого не понимала. Волантис потерял приличную часть своей военной мощи, и другие города могут посчитать, что он достаточно ослаб для попытки его захвата. Да и остальные жители города, не принадлежащие к старой аристократии, могут задуматься о слабости местной элиты, что прилично потеряла в безупречных и боевых рабах. Этот же вид должен заставить их задуматься о своей судьбе, если они проиграют. А они очень даже могут проиграть. «Понятно», — кивнул Элис. «Значит, пытки — это способ запугать недоброжелателей. В том числе, жестокость должна иметь смысл. Если его нет, значит, у тебя что-то не в порядке с головой». Говоря эти слова, Джон вспоминал, как отец хорошенько приложил его по зубам, когда тот, будучи еще безусым юнцом, издевался над поверженным врагом. Конечно, тот был вампиром, который еще и был повинен в смерти нескольких его товарищей по оружию и кузена, но в глазах главы клана это ничего не меняло. В его глазах его сын начал упиваться кровью и страданиями врагов, что было непростительно. Воин должен быть безжалостным к врагам, он не должен упиваться кровью и жесткостью, ведь они застилают взор, туманят ум и ведут к гибели. Джон хорошо усвоил последующие за тем ударом уроки. «Ясно», — задумалась Элис. Она вообще много думала после провала своей миссии по устранению Вариса. Тот оказался слишком склизким и хитрым. В тех реалиях его было не достать. Это понял Дункан, это поняла Элис, а потому отступила, приступив к более важной и приоритетной миссии. Охрана Джона Сноу, Миленды Шторм и Кира Сноу в нынешних реалиях была первостепенной для выполнения поставленной задачи, хотя бы потому, что Элис не знала, как убить бога, но это знал Джон Сноу. Но помимо миссии у нее был приказ на охрану названной троицы, для чего ей выделили 20 теней, по 5 на каждый объект охраны и еще 5 в резерве с ней во главе. И уже здесь она опять потерпела крах, не сумев пробраться в храм. Новый удар по профессиональной гордости еще сильнее расшевелил мертвые эмоции девушки, и та начала тренироваться с куда большим усердием, а также искать и придумывать новые методы проникновения, разведки и устранения цели. Так они и стояли. Джон смотрел на свое войско, меланхолично думая о былом, жалея, что с ним нет Удвакина. Вот уж кто, а он бы не заморачивался и просто призвал армию Атронахов или Дайдра, разрушив все храмы Арглора, заставив того вылезти из укрытия, после чего размазал того тонким слоем своим туумом. Увы, но это был не его случай, такой метод не только невозможен, так как ополчит против него весь Иссос, но и из-за политики. Сориться с Иссосом Вестеросу было невыгодно, а данная идея, в стиле драконорожденного, была таким скандалом, что его бы вписали в летописи. Элис же в данный момент все еще думала, как можно использовать новые вводные в своей тактике, и даже начала прикидывать новые схемы. Так и стояли, пока к ним не прискакали Кир и Мил, в сопровождении небольшого отряда тяжелых всадников. Мил тут же спрыгнула с коня и устроилась по правую руку Джона. Она бы и обняла ее, но полный комплект тяжелых лат на ней и Джоне не особо способствовали тактильным ощущениям, так что ограничилась этим. Кир же перед тем, как спрыгнуть с коня, осмотрел легион, с явным эстетическим удовольствием и лишь потом слез. И к некоторому удивлению Джона, его примеру последовал другой всадник, что был за спиной старого северянина. «Кир?» — поднял бровь Джон, взглядом указывая на всадника. «Джон, позволь тебе представить нового командира нашей кавалерии, Рамси Сноу», — ответил Кир, с размаху кладя руку на плечо вышеозначенного, отчего колени последнего подогнулись. «А что с прошлым?» Вроде бы у кавалеристов были только раненые, убитых нет. Или я что-то путаю? — спросил Джон. Нет, все верно, только раненые, что уже вернулись в строй. Не без помощи твоих девочек, кстати, — с ухмылкой ответил Кир. Тот упрямо подозревал Джона в интимных отношениях со всем десятком прелестных целительниц, упорно отказываясь верить, что такой цветник тот собрал не специально, а в силу обстоятельств. «Я тебя сейчас стукну», — пообещал Джон, но получил лишь еще более широкий оскал седовласого великана. «Ладно», — испустил он усталый вздох смирившегося человека. «Так что с прошлым командиром всадников, тот откровенно паршиво показал себя в бою как командир, перестав дурачиться, начал пояснять свои мотивы Кир. Пусть на тренировках он был хорош, да и как воин великолепен, но слишком уж осторожен в бою, а для командира кавалерии нужна отвага и готовность рискнуть. Как вот этот вот парень, что был в первых рядах и, упав с коня, зарубил кучу дотракийцев, уже будучи пешим и в окружении. Ты уверен, все-таки у прошлого за спиной был немалый опыт? Продолжали обсуждать кандидатуру Рамси Джон Сноу и Кир Сноу, а тот стоял и с восхищением во взгляде рассматривал своих кумиров. Чтобы было понятнее, трио бастардов для всех бастардов Севера, а то и всего Вестероса, были живой легендой, особенно их лидер Джон Сноу. Бастард, что по сути затмил своей славой своих законнорожденных братьев и сестер, обласканный самим королем еще в 6 лет, ставший самым богатым человеком целого региона. Воин, что сумел в одиночку убить целую сотню врагов, защитив честь своих сестер, с ним считали незазорным здороваться и лорды древних влиятельных домов, а его имя гремело во всех 7 королевствах, хотя тот не выступал ни на одном турнире. Можно сказать, бастард из Винтерфилла был воплощенным доказательством, что статус бастарда – это не непреодолимое препятствие, а лишь трудность, которую можно преодолеть. Все незаконнорожденные дети аристократии испытывали к Джону Сноу как зависть, так и уважение. Хотя бы потому, что своим примером он заставил очень многих лордов пересмотреть свои взгляды на незаконнорожденных детей, заметно смягчив свое отношение, что было особенно ценно на юге, где, согласно вере всемирых, бастарды – это порождение греха, можно сказать, его воплощение. Некоторые лорды и вовсе, наслушавшись слухов и истории о знаменитом бастарде, обратили внимание и на своих незаконнорожденных детей, пристроив тех к делу, озаботившись их воспитанием и образованием, что для последних было настоящим подарком судьбы. И Рамси был не исключением, в последние годы живя не с матерью, а с отцом, постигая науки, грамоту, счет, историю, законодательство, экономику и военное дело. И теперь он здесь, ищет славы в битвах под рукой своего кумира, обновленный зельями и тренировками, доказывает отцу и всему Северу, что тот не зря приблизил его к себе. Что ж, хорошо. А пока Рамси Сноу был в своих мыслях, Джон Сноу закончил обсуждение с Киром и перевел свое внимание на сына дома Болтон. «Что думаешь, Рамси? Справишься с такой должностью? Я приложу все свои силы, милорд», — склонил голову Рамси, держа снятый шлем на сгибе руки. «Хороший ответ», — одобрительно кивнул Джон. Неделю спустя, между миром и Валантисом, гребаные каньобы, взмах темным льдом, и сразу 3 всадников падают перерубленными промороженными трупами, а еще 5 за ними умирает от мгновенной заморозки их плоти и органов. Гребаные трупы, еще удары, самый голосистый воин за 2 метра, с кучей колокольчиков в длинной черной косе умолкает. Трудно что-то кричать с отрубленной головой. Гребаные степи, еще взмах меча, и тот, легко разрезая плоть и кости, уносит новые жизни кочевников. Северный легион прошел уже половину пути до мира, что по меркам остальных отрядов и армий было очень быстро. Что и неудивительно, с их-то раздутыми непомерными обозами, с кучей лишней мебели, прислугой, целыми телегами проституток и их вещей. Сверху же еще и вещи солдат, каждый из которых тащил свои вещи сам. Но вот Северный легион был уменьшенной копией имперского легиона, в 4 раза уменьшенной, но структура и командование остались прежними, хоть наименования и немного поменялись, чтобы местным было более понятно. И обоз был не исключение, он был по сути отдельным отрядом, что обеспечивал всем необходимым весь легион, имел строго стандартизированные, надежные телеги, подбитые железом для надежности, и максимально вышколенную обслугу, что знало свое дело на отлично, что позволяло сократить ее количество до минимума, заметно облегчив сам обоз, еще больше ускорив передвижение обученных длинным переходом солдат. На возмущенные же возгласы, что нет у женщины, мужик без постоянной женской ласки не может, Джон и его офицеры с большим интересом спрашивали, А откуда это у любителя женских ласк силы на подобное? Джон понимал, что шлюхи нужны, чтобы солдаты не делали глупостей, как и остальной мусор, что все современные армии таскают с собой, но вот выбранный метод военачальников Вестероса его категорически не устраивал. В отличие от метода имперских легионов, который был максимально лаконичен, чем бы солдат ни маялся, лишь бы заебался. Уставший солдат не найдет сил на глупости и недовольство, тому бы до лежака доползти, и будет ему счастье. А как бонус тренируемая выносливость и навыки бойцов. И данный метод позволил совершить натуральное чудо по местным меркам, пройдя полпути от Валантиса до мира всего за неделю, что серьезно так подпортило планы дотракийцев. Какой-то мелкий кхолосар в 10 тысяч всадников и 15 остальных решил пощипать сорвавший куш отряд. В их головах добыча была более чем лакомой. Те должны были неплохо заработать на заказе триархов и проданных трофеях, а потери понести более чем приличные. В головах кочевников, поголовно считающих доспехи чем-то глупым, мешающим нормально сражаться, не могло уместиться, что в противостоянии с не самым слабым кхолосаром те понесли минимальные потери. И пусть 1/10 пехоты более чем прилично, но далеко не столько же, сколько понесли те же рабы, которых задело лишь краем, а отличие от легионеров, принявших на себя основной удар. А потому те, во-первых, ожидали увидеть в лучшем случае ополовиненный отряд врага, а во-вторых, не здесь, на каменистом плато, а на равнине, где дотракийцы бы смогли по максимуму использовать свое преимущество. Стоит ли говорить, что такая местность с кучей трещин и ям, да еще и для их неподкованных лошадей была сущим кошмаром? Джон полагал, что нет, но, видимо, кхал дикарей думал иначе, ведь по-иному объяснить его самоубийственную атаку на легиона в нынешних условиях он не мог. А она была именно самоубийственной. Пусть Джон и не мог использовать свою конницу в данной местности на максимум, но вот занять круговую оборонительную позицию дисциплинированные легионеры, под командование обученных офицеров, успели сильно заранее, и встретила дотракийцев не разрозненная вытянутая толпа паникующих людей, а ощетинившаяся копьями и мечами стена щитов. И пусть у дотракийцев была разработана тактика против подобных построений, в виде нарезания кругов и постоянного обстрела, но против них был Северный легион Скайрима, пусть и состоящий не из нордов и в 4 раза меньше положенного. Но вот количество брони было все то же, как и выучка, а потому обстрел из их коротких луков мало что дал, а местности ответные залпы 500 тяжелых арбалетчиков выкашивали кхолосар с заметной скоростью и регулярностью. Когда же те попытались продавить защиту, то они и вовсе оказались обречены, ведь и Джон, и Кир, и Мил вступили в бой, вырезая дикарей сотнями. В эбонитовой броне, скованной великим мастером своего дела, вооруженные таким же оружием из-под руки мастера-зачарователя, те были непреодолимой силой для дотракийцев, даже не обладая они техниками развития внутренней энергии. Бой продлился 3 часа, по итогу которого осталось чуть больше 10 тысяч мертвых дотракийцев. Легионеры же были бодрячком, даже несмотря на 3 часа активной рубки в тяжелых доспехах, в жару и под палящим солнцем. Тренировки, зелья и амулет делали свое дело, и те испытывали максимум небольшую усталость и то больше моральную. «Ну и что мне со всем этим делать?» – спрашивал сам себя Джон, стоя по колено в трупах из промороженных тел. До мира еще неделя пути в старом темпе, а у него образовались трофеи. И пусть раненых можно просто прирезать, но вот коней откровенно жалко, а насчиталось их более 3000, если поискать по округе наберется еще 2-2,5, а это немало денег. Пусть Бжон и умел создавать золото, но это требовало времени и сил, а ведь был еще добор новобранцев с изготовлением для них нужных комплексов зелий. Хм, мелькнула в голове Джона мысль. 3 недели спустя, на подступах в миру, Гарет и Малик, боевые трофеи, говорили они, богатство, слава и женщины ждут вас, говорили они, безбедная старость, говорили они, а по итогу я перегоняю через гребаное пекло табор лошадей, пропах конским потом и отбил всю задницу. За последние недели Малик открылся Гарету с новой стороны. Знакомый с ним с учебки Гарет ни за что не подумал, что тот может ворчать на превратности жизни в течение нескольких недель, ни разу не повторившись. Но богатый словарный запас, эрудированность и десятки прочитанных книг в детстве давали свои сомнительные плоды, позволяя своему обладателю очень красноречиво высказывать свое недовольство без единого ругательства. «Тебе не надоело?» – со смирением и тщательно забитым в глубины души раздражением спросил Гарет. «У всего есть предел, в том числе и у его терпения. Слушать на протяжении 3 недель жалобы, при этом скача на коне в жару, мало приятного. Любой другой бы на месте Гарета давно сломал челюсть такому говоруну. Вернее, попытался, так как Малик был одним из лучших по индивидуальной подготовке со всеми вытекающими. Надоело. Охотно поддержал друга Малик. Надоело это пеклого жара, эти лошади, мой бесчувственный зад и эта проклятая вонь. Но при этом сделав вид, что совершенно не понял смысл вопроса. Так вышло, что трофей отряда Скхаласара составило 6500 лошадей, остальные были или ранены, и их пустили на мясо, или разбежались. И это очень прилично, в том же Вестеросе 5000 рыцарей – это сила, что может выиграть битву и войну, аргумент, с которым мало какой благородный дом может поспорить. А тут лошадей было на 1500 больше, притом вполне уместного качества. Все-таки кто бы что ни говорил о дотракийцах, но у них был натуральный культ лошадей, лошади для них являются самой большой ценностью в жизни, и наличие у относительно мелкого кхаласара столь большого количества лошадей было пусть и редкостью, но вполне встречаемой и понятной. Тем более выяснилось, что данный кхаласар был продолжением истории их битвы за Валантис, и тот был объединением мелких кхаласаров и остатков разбитого. А тот кхаласар был старым и достаточно крупным, чтобы иметь у себя лучших коней из возможных для степей. Но 6500 лошадей на 2000 легионеров с немногочисленной прислугой – это много. Очень много. А потому Джон не придумал ничего лучше, чем выдать каждому легионеру по тройке лошадей, чтобы хоть так довести их до города. Самые удачливые счастливчики и вовсе получили 4. И если та же тяжелая конница вполне себе спокойно переправляла своих новых лошадок, то вот остальные легионеры, среди которых лишь единицы умели ездить верхом, страдала. А все потому, что Джон решил, что это отличная возможность поднять квалификацию личного состава и научить его ездить верхом, а не просто тащит коняшек весь путь на привязи. Как итог, на данный момент у многих легионеров вместо задницы сплошной синяк, а путь, который Северный легион должен был пройти за неделю, растянулся на 3. От сломанной челюсти Малика спас разъезд, что скакал в сторону офицерского отряда. И те были явно раньше обычного, что могло значить ровно две вещи. Первое, опять враг. Второе, и самое вероятное, они подошли к городу. Город, прошептал в священном трепете Малик. Наконец-то город, с дорогами, кроватями и милыми девушками. Ты же вроде вчера говорил, что даже там себе все отбил. С весельем и радостью в голосе заметил Гарет. Его дорога тоже вымотала, хотя тот и не жаловался в силу характера. Да, а потому мне нужна медицинская помощь от милой, красивой девушки с прекрасными молочными горами. Уже предвкушая поход по борделям, ответил Малик. На девушек у меня всегда найдутся силы. А что же наши милые целительницы? Они тебя чем не устраивают? С тщательно скрываемым злорадством спросил Гарет, держа морду кирпичом, и видя, как тут же сползла улыбка с лица Малика, а сам он стал стремительно бледнеть, он все-таки не удержался и позволил улыбке проступить на его лице. Уважаемые целительницы, приличные леди, и подходить к ним стоит только с самыми серьезными намерениями и доказательством он их, а всем тем, кто считает иначе, да упокоит старые боги их души. Гарет, в силу характера и любви до плотских наслаждений, просто физически не мог пройти мимо того цветника, что имелся в легионе, в виде 10 прекрасных девушек самой разной красоты. Изначально ему приглянулась милашка Нелли с ее холодной, безэмоциональной аурой. Выглядела так, как красивая куколка, и это было что-то поистине новое и экзотичное для опытного в постельных делах пехотинца. Но там было без шансов. Милашку приметил Рамси Сноу, что ныне ходил в звании командира кавалерии всего легиона. Вкупе с репутацией самого дредфордского бастарда и его рода, а также личных навыков, что на голову превосходили навыки даже Малика, там было без шансов. А потому Малик переключился на другую в тот же день, как спас свои яйца от клинка Рамси Сноу уверениями и клятвой, что к Нелли он более не подойдет. Правда, с целью ошибся. Сильно ошибся. Выбор пал на самую старшую из целительниц, что подходила к 30-летнему рубежу и являлась вдовой без дома и детей. Так сказать, безотказный вариант, думал тогда Малик. Тем более вариант этот имел самые весомые верхние аргументы из всех своих коллег. Так сильно сын потомственного торговца не ошибался никогда. Ну откуда ему было знать, что целительницы при соприкосновении могут определять правду от лжи, хоть и не точно. И вот, он уже в постели с сексуальной вдовушкой, она спрашивает его, любит ли он ее и о его намерениях по нескольку раз. Он то думал, это игра, а оказывается, это она его проверяла. Как итог, лагерь огласил истошный вопль. Никогда в жизни Малик не испытывал такого страха и отчаяния, как в тот день. и никто в легионе даже не смел зубоскалить по этому поводу, так как сами с ужасом примеряли на себя ситуацию Малика. Вот он с шикарной девушкой в постели, он ее раздевает, трогает в самых интересных и мягких местах, она снимает с него штаны и играет с его дружком, а потом после ответа Малика отрезает его готового к бою бойца. И пусть по итогу ему все прирастили назад, но всю ту гамму чувств, весь тот ужас и страх, что он пережил, Малик запомнил навсегда. Да и к самим целительницам более не подкатывали особо. Это Малику повезло, ему все вернули назад. А если в следующий раз не станут, нафиг такую лотерею. Тем более Малик теперь панически боялся целительниц, обходя их за километры, при каждом их упоминании выдавал вот такие похожие друг на друга фразы. Горет же, когда его друг доставал до печенки, иногда пользовался душевной травмой своего товарища, чтобы осадить того. Пусть метод и сомнительный, но очень эффективный. А тем временем перед авангардом легиона показались первые очертания города. Мир показался на горизонте. Миленда Шторм, лагерь Северного легиона. Шатер. Миленде было откровенно скучно. Они наконец-то дошли до мира, и Джон с Киром ушли договариваться с городскими властями о долгосрочном постое их отряда, а ее оставили присматривать за легионом. Что было вопле логично, хоть кто-то из высшего командования, но должен всегда быть при войске, это основа управления. Но скуку это не отменяло, как и желание самой Мил быть в это время рядом с Джоном, но опытный наемник со связями, репутацией, знанием и опытом был куда полезнее, чем она. Мил это признавала, но мысленно пообещала себе, что восполнит потерянное с Джоном время ночью. Пока же она решила заняться своим снаряжением. Перед походом Джон сделал ей новые топоры и доспехи, взамен старых, из которых она выросла. Делать что-то стоящее Мил ему запрещала, не желая тратить ценный эбонит на поделки, из которых она скоро вырастет. Лучшим примером были ее прошлые доспехи, которые она проносил всего 4 месяца, после чего те стали ей малы, особенно в районе груди, даже несмотря на просьбу оставить для нее побольше места заранее. И если на севере, где они имели всестороннюю поддержку, Джон еще соглашался особо не усердствовать, создавая для защиты своей невесты всего лишь доспехи из нордского сплава, зачарованные на крепости исцеления ран, то вот для Иссоса Джон расстарался. В первую очередь он выковал Миленде парные топоры. Те были заметно больше, чем следовало при росте Мил, но Джон в этот раз ковал на перспективу. Тем более с силой Мил орудовать данными топорами будет столь же легко, как и более мелкими. Сами топоры, мало того, что были из эбонита, также являлись результатом нового метода создания магических орудий, что открыл Джон. Проще говоря, они были не только зачарованы по классической схеме, но еще и покрыты драконьими рунами и содержали в себе по грозовому атронаху каждый. Хотя разили они и заметно слабее, чем темный лед, но лишь из-за чары рун, что имели куда более широкий спектр, чем у меча Джона. Само зачарование топоров было нацелено на вытягивание энергии, комплекс чар, что являлся объединением 3 совершенно разных зачарований, при ранении и убийстве врага, леча раны владельца, восстанавливая силы и заполняя резерв маны. Усиливать его не было смысла, он и так превращал своего владельца в неутомимую, бессмертную машину смерти с нескончаемой маной. Усиливать его только портить, ведь тогда нагрузка на энергетику серьезно возрастет и время использования данного комплекса серьезно сократится. Так что руны драконьего алфавита были нацелены уже не на зачарование, а на саму Мил, вернее на ее магию. Руны, что были выбиты на лезвии и рукояти топоров, усиливали молнии своего владельца и улучшали контроль над ними, делая даже из бездарного новичка сильного адепта. А уж Миленда, что умела контролировать молнии на уровне эксперта, выходила на уровень сил могущественного мастера, что давно вышел за пределы привычной классификации. Грозовой атронах же довершал работу Джона, покрывая лезвие топоров плотным плащом молний, на порядок увеличивая наносимый топорами урон, в том числе и энергетике, и увеличивая силу драконьих рун. Даже в Нирне такие топоры бы считались семейной реликвией и национальным сокровищем, здесь же достойными для них жертвами могли выступить лишь 2 отожравшегося дайдра и их ближайшие прислужники. Получили же данные топоры имя создателей грозы, но не оружием единым. Для Мил Джон выковал превосходный эбонитовый доспех, зачарованный ровно для одного – сохранить жизнь своей носительницы. Весь комплект доспехов был зачарован на исцеление раны и увеличение живучести Миленды Шторм, что делало ее в данной броне практически бессмертной. Даже вырванное сердце Мил бы спокойно пережила, вырастив новое за пару часов целительной комы. Единственный нюанс был в отрубленной голове, данную проблему Джон так и не смог решить, но шлем вполне мог поддерживать работоспособность мозга, как и остальная броня всего тела, так что требовалось только присоединить голову к телу, как Мил тут же бы начал регенерировать. Джон даже пытался засунуть в доспехи Атроноха, но не смог найти подходящего, отчего был вынужден искать иные пути. Как итог, он умудрился найти второй способ усиления зачарований помимо нанесения драконьих рун, что было очень даже кстати, так как сами руны в данном комплекте были заметно ослаблены из-за двойного действия. Те не только усиливали чары брони, но и самовосстанавливали сам комплект доспехов, убирая со временем любые повреждения самой брони и чар. Данный комплект делал своего обладателя практически бессмертным, притом защищая, как и полагается, эбонитовой броне, вышедшей из-под рук великого мастера-кузнеца. Но был нюанс, который не позволял давать этим доспехам титул абсолютной защиты. Они не могли исцелить серьезные энергетические раны, что были нормой для битв с могущественными созданиями. Однако как-то исправить данный нюанс Джон не мог. Это было просто за пределами его навыков и знаний. Он в теории мог создать нужную рунную цепочку, чтобы та защищала энергетику человека, и даже попробовал в свое время, еще в Нирне. Но получившаяся рунная цепочка была толь могущественной, что она банально разрушала любой материал, на который была выбита, даже эбонит, усиленные сердцами Дайдра и драконьи кости, обработанные магией, не выдерживали. Хотя полным провалом работа Джона не являлась, ведь Давакин смог переработать получившуюся цепочку в полноценный крик и теперь мог лечить свою и чужую энергетику всего одним криком, что пару раз вытащило самого Джона с того света. Хотя тому и пришлось убить более сотни драконов и поглотить их души, чтобы не лишаться голоса после его применения на целую неделю. В общем, Миленда была в полной боевой готовности и представляла собой силу, что вполне способна в одиночку вырезать целую армию, пусть после этого она и сляжет от перенапряжения энергетики, пропустив через себя кучу жизненной силы и маны, на пару месяцев.